Какое-то время он бездействовал, словно ожидая, что люди займутся своими обычными делами, не порицая его за это веселье. Но тут же он совершил нечто очень необычное. Точнее, распахнул люки и выпустил из себя нечто необычное в количестве 11 штук.